жжет, бьет людей со всех сторон, и множество бесполезно погибают, а единицы становятся духовно крепче, значительнее. Раз поздно вечером на каком-то заборе по соседству с газетами мне бросилась в глаза мокрая от клея маленькая афиша. Невзрачный, зеленовато-серый клок бумаги, наверное, не остановил бы внимания, если бы не траурная рамочка, его окаймлявшая, если бы не одно слово, напечатанное покрупнее. Блок. Я подошел к афише и не помню, сколько раз принимался прочитать ее как следует от начала до конца, и все никак не мог, возвращаясь к началу и опять где-то застревая. Смысл афиши был уловлен сразу, но мне, вероятно, хотелось считать, что я его не понял. Дом искусств, дом ученых, дом литераторов, Государственный большой драматический театр, издательство «Всемирная литература», Гржебина и Алконост извещают, что 7 августа в 10:30 утра скончался Александр Александрович Блок. Вынос тела из квартиры, офицерская 57, квартира 23, на Смоленское кладбище состоится в среду 10 августа в 10:00 утра. О том, что Блок тяжело болен, говорилось давно и с волнением, но смерть поразила всех. Была в ней не только присущая смерти неожиданность физического исчезновения, и было не только то, что опять великим русским поэтом не перейден какой-то предел, Блок умер молодым, но странно ощутилось, что с Блоком отошла прежняя старая эпоха, та, которая, дожив до революции, сделала шаг в ее владение, как бы показав, куда надо идти, и упала обессиленная тяжестью своего дальнего пути. Стало очевидно, что уже никто оттуда не сделает такого шага, а если повторит его, в том не будет подобного мужества и подобной тоски о правде будущего, какие проявил Александр Блок. Множеством людей понималось, что теперь высшие поэтические ожидания перелагаются на будущее. Но каждый равно чувствовал, что Блок не уносит с собой в могилу трагедию прошлого, но оставляет нам ее в живое поучение, как наследие истории, и это означает, что он бессмертен. И вот последний земной день Блока, очень синий, ослепительный, предельно тихий, словно замерший от удивления, что в мире возможна такая тишина. Гроб не на руках, а на плечах людей, которые несут без устали и не хотят сменяться, невзирая на устали. И впереди больше всех запоминающийся, в раскиданных волосах, будто все время говорящий, бормочущий с Блоком, Андрей Белый. Народу не так много, но и очень-очень много для того времени, довольно безлюдного. И так до кладбища, какими-то ущербными линиями Васильевского острова, по которым, вероятно, недавно гулял любивший помногу ходить Блок. Смерть его на некоторый миг вызвала окаменение в литературе, старой и молодой, пока происходило осознавание потери. Беззвучие стояло в залах и коридорах Дома искусств. Затем сразу очень много стали говорить, писать, выпускать книг, печатать статей. И повсюду, совершенно без расхождений, в момент глубочайшего революционного размежевания литературы, было осознано то, что в двух словах выразил Белый. В созвездии Пушкин, Некрасов, Фет, Боротынский, Тютчев, Жуковский, Державин и Лермонтов вспыхнула Александр Блок. Издательство «Алконост» соединило в последний раз голоса символистов вокруг памяти Блока, бывшего редко идейным центром символизма, но сближавшего его представителей с силой своего чувства и своим человечнейшим обликом. Все больше жизнь наполнялась иными голосами, нестройно вырывавшимися в последние уголки века, который считал себя серебряным. И, наконец, в гранке набора вариантов «Возмездия», «Котика Летаева», словно противоестественно вплелись неожиданные уличные